Ашот, поехавший морально и физически от соседства полного бедра медсестры, как бы невзначай во время тряски положил руку ей на колено и больше не убирал ее. Она, казалось бы, некоторое время не замечала столь повышенного внимания, но как только машина пошла ровнее, тут же отбросила руку сержанта в сторону. «Что вы себе позволяете?» — взвилась она. Мудрецкий оглянулся. «Эй, вы чего там?» Попытался приструнить солдат, командир взвода. Усевшийся с краю Забейка как-то странно повел головой и покосился на лейтенанта. Стал искать ручку, опускающую стекло. Не нашел. Мудрецкий нахмурился, соображая, в чем тут дело. Рот Петра раздулся, и тут, во время очередного взлета в воздух, идущего на большой скорости УАЗика, лоснящаяся круглая пачка неожиданно извергла поток блевотины прямо на командира взвода. Мудрецкий заорал благим матом. Холодец остановился так резко, что едва не вышел через переднее стекло вместе с качественно обделанным летехой. По инерции здоровья Лиза навалилась вперед, и в этот момент прорвала и Казаряна, который запачкал майора и медсестру. Оба вывалились из машины и доблебывали уже в травку. Холодец выскочил и стал отряхиваться, при этом извергая из себя массу ругательств. «Что же это такое? Куда блюете? Глаза-то есть?» При свете фар было видно, что халат медсестры также качественно уделан. Проблевавшись, Казарян повалился на землю и стал тяжело дышать. «Умирает!» — воскликнула медработница и склонилась над ним. Стоя в аккурат сзади Лизы, Мудрецкий поворотил глаза в сторону. Не очень-то скромно любоваться такими здоровыми полушариями, возникшими прямо около его носа. «Ничего с ним не будет!» Холодец подошел и смотрел на лежащего в траве солдата. Потом перевел взгляд на Забейка. «Что, нажрались?» Поняв вопрос не прямо, а косвенно, и перепугавшись не на шутку, дед сдал себя и товарища с потрохами. «Самогон пили, товарищ майор, виноваты немножко. Плохой продукт, видать». «Так...» — ревел тупой начальник штаба, гоняя кадык туда-сюда. — Вы двое пойдете под суд и на губу. Снимайте ремни со штык-ножами. Возникла проблема. Надо было ехать на стройплощадку и одновременно с этим отвозить этих проблевавшихся пьяниц в изолятор с решетками на окнах. Мудрецкий один не мог конвоировать солдат. А Холодец не хотел в одиночку с медсестрой ехать на стройку. Все-таки среди ночи двум мужикам как-то сподручнее. Не то чтобы он боялся. Просто, навидавшись по службе всякого, предполагал, что ему все-таки могут оказать сопротивление. А один он не справится. Ведь этим придуркам светит дисбат за такие дела. А покрывать наркотов майор не собирался. По той простой причине, что обиженная ударом по голове Лизочка обязательно растрезвонит о случившемся, а заткнуть ей рот просто не представляется возможным. Придется организовывать показательный процесс и марать и без того запятнанную честь батальона. Посчитав, что медсестра будет обузой на обратном пути в часть, Холодец высадил ее из машины и сказал, что они с Мудрецким вернутся через 15 минут. Действительно, до территории части было рукой подать. Нехотя медсестра согласилась остаться и подождать. Скрутив руки солдат ремнями, Холодец засунул в машину арестованных, вытер носовым платком блевотину с переднего сиденья. Мудрецкий также все протер и после этого опустился на свое место. В кабине воняло. Пришлось открыть окна, благодаря чему стало немного свежее, тем более, что ехали быстро. Оставшаяся в одиночестве Елизавета Дмитриевна глядела на стоящие невдалеке дома и жалела, что ни в одном из них пока еще не зажегся свет. Будучи облаченной в один только халатик, который теперь был еще и облеван безответственными солдатами, которые могут напиваться в патруле, хотя сами призваны ловить пьяных, толстопопая Лиза стала объектом внимания сотен комаров, которые были не прочь перекусить полными белыми ляжками. Набрасываясь на нее целыми тучами, злостные насекомые заставили пышную девушку постоянно перемещаться по местности. Она ягозила из стороны в сторону, насрывала веточек и постоянно обмахивала себя. Но ничего не помогало. Видать, сладкое тело так манило к себе комарих, что они были готовы расстаться с жизнью, лишь бы только напиться медицинской крови. Когда Холодецкий и Мудрецкий вернулись, они нашли медсестру в истеричном состоянии. Ее зажрали всю. Лицо, руки и ноги были покрыты сплошным слоем укусов. Она села в машину, не в силах даже чесаться. — Ну вот, сдал голубчиков, — улыбался Холодец, с некоторой озабоченностью поглядывая на медсестру. — А что это с вами? — Все нормально, — как-то не по-доброму ответила Лиза. «Теперь едем разоблачать преступников!» — радостно воскликнул начальник штаба, и служебный УАЗик, прорезая лучами фар темноту, устремился к возводимому солдатами свинарнику. Простаков был весь в мыле. Он, бросив небрежно тело своего друга Фрола на топчан, снова откинул брезентовый полог и вышел на улицу. Взяв ведро, он пошел к колодцу. Набрав воды, вылил ее себе на голову и после этого только почувствовал себя более-менее сносно. Вокруг него, словно луна вокруг земли, бегал Резинкин. — Ну как, тебе полегчало? Тебе полегчало? Здоровый, проделав колоссальный объем работы, сейчас не был склонен к разговорам. Ему бы дух перевести. И в этот момент, когда он стоял, склонившись к земле с мокрой башкой, появился УАЗик. Еще бы минуты две. Заткнись, — цыкнул Простаков на резину, потряхивая бритой головой. Крупные капли летели с его головы в разные стороны. Мы спим, понял? Уходим. Оба шуганулись обратно к жилищу и умерли на своих топчанах. Холодец поставил так свою машину на стройплощадке, что свет фар освещал брезентовый полог. Подождав, пока Мудрецкий подойдет к нему, Холодец показал пальцем на полог и одними губами произнес: «Пошли». Они приближались медленно, стараясь наступать на носки, чтобы ничто не хрустнуло под ногами. Холодец даже расстегнул кобуру, хотя пистолета не достал. Отбросив брезент, майор остановился. Свет от фар осветил часть жилого помещения. Все солдаты, как ни в чем не бывало, спали на своих местах. — Встать! — заорал Холодец. — Подъем! Первым поднялся потревоженный терминатор и с неудовольствием захрюкал и завозился в загоне. Простаков с Резинкиным подорвались со своих мест и вытаращили на майора невинные глаза. Остальные трое продолжали лежать, словно бревна. «Встать!» Лейтенант подошел к Сизову и потряс его за плечо. Тот открыл глаза и пробормотал. «А, товарищ лейтенант, доброе утро, а что такое?» Он медленно сел на кровати. Холодец третий раз раззявил пасть. «Встать!» Теперь уже зашевелился и Ануфриев. А Фрол продолжал спокойно спать на своем месте. «Он очень устал», — пояснил Резинкин. «Вон все за свиньей ухаживает. Спит, как убитый». Терминатор тут же подтвердил сказанное частым сопением.